совсем разбит, зато играет, но она не молчит. А я играть и стал, ведь я всю жизнь играл. За столько долгих лет я не ленился, нет. Я помню много рук, сто встреч и сто разлук, и радости, и испуг, и сердце стук. Судьбы решение, надежд крушение, любви рождение, и плач и смех. И лица старые, и лица новые, глаза усталые, глаза веселые. Передо мной плывет людской водоворот, летит стремительно за годом год. На крышке трещина, и порвалась струна, и стерлись клавиши моей души. Дедушки, любые времена, все музыка нужна, и я играю вам для милых дам. Как вам меня не жалит, старый я рояль, не отдохнуть уже давно пора. Но делать нечего, и снова вечером, как много лет назад по клавишам стучат. Я раньше все умел, но есть и мне предел, звенит без умолку, нет больше сил. И пусть для публики мечты мои смешны, хочу не музыки, а тишины.